Глава 4. Красное море. Днем 29 января остров Цейлон скрылся за горизонтом. Наутилус со скоростью 20 миль в час лавировал в лабиринте проливов между Мальдивскими и Лакадивскими островами. Мы обогнули остров Китан кораллового происхождения, открытый Васко-да-Гама в 1499 году, один из главных 19 островов Лакадивского архипелага, лежащего между 10 градусом и 14 градусом 30 минуты северной широты и 69 градусом и 50 градусом 72 минуты восточной долготы. Мы сделали, стало быть, с момента выхода из Японского моря 16 220 миль или 7500 лье. На следующий день, 30 января, когда Наутилус всплыл на поверхность океана, островов уже не было видно. Он держал курс на северо-северо-запад по направлению к Оманскому заливу, который лежит между Аравией и Индийским полуостровом и служит входом в Персидский залив. Очевидно, это был закрытый залив, не имевший выхода в море. Куда же вел нас капитан Немо? Я не мог этого сказать. Такой ответ не удовлетворил канадца, который именно в этот день спрашивал меня, куда же мы держим путь. «Мы держим путь туда, мистер Лэнд, куда ведет нас фантазия капитана». «Фантазия капитана не может завести нас далеко», — отвечал канадец. «Персидский залив не имеет другого выхода, и если мы войдем в него, нам придется возвращаться обратно тем же путем». «Ну что ж, и возвратимся, мистер Лэнд. Если после Персидского залива Наутилус пожелает посетить Красное море, то Бабель-Мандебский залив всегда к его услугам». «Позвольте, господин профессор», — отвечал Нед Ленд, «но Красное море, как и Персидский залив, не имеет другого выхода. Суэцкий перешеек еще не прорыт. Да и будь он прорыт, неужто такое законспирированное судно, как наше, отважилось бы вступить в канал, перекрытый шлюзами? Стало быть, Красное море не тот путь, который приведет нас в Европу». «Но я не говорил, что мы идем в Европу». «Что же вы полагаете?» «Я полагаю, что, посетив воды, омывающие берега Аравии и Египта, Наутилус возвратится в Индийский океан либо через Мозамбикский пролив, либо мимо Маскаренских островов и достигнет мыса Доброй Надежды». «Ну-с, а когда мы достигнем мыса Доброй Надежды?» — с особенной настойчивостью спросил канадец. «Обогнув мыс Доброй Надежды, мы выйдем в Атлантический океан. В этих водах мы еще не бывали. Послушайте, друг Нед, неужели вам наскучило подводное плавание? Я же буду крайне огорчен, если наше увлекательное путешествие неожиданно окончится. Не всякому выпадает на долю такая удача». «Но не забывайте, господин Аронакс», — отвечал канадец, «что вот уже 3 месяца мы живем пленниками на борту Наутилуса». «Я этого не помню, Нед. Не хочу помнить. На борту Наутилуса я не считаю ни часов, ни дней». «Но чем все это кончится?» «Кончится в свое время. Кстати, мы бессильны ускорить наступление конца, и споры на эту тему напрасны. Если б вы, Нед, сказали мне, представился случай бежать, я обсудил бы с вами шансы побега. Но такого случая не представляется, и, говоря откровенно, я не думаю, чтобы капитан Немо когда-либо рискнул войти в европейские моря». Что касается Неда Ленда, он закончил разговор в форме монолога. «Все это хорошо и распрекрасно, но, по моему мнению, в неволе ничто сердце не радует».